«Как вкусно!» — восхищается Лида. «До невозможности!» — говорю и я с полным ртом. Варя обнимает свою бабушку. «Еще бы невкусно! Кто варил?» «Варвара Дмитриевна Забелина!» «Сама Варвара Дмитриевна! Понимаете, печьюшки!» Варя очень похоже передразнила Мелина «печьюшки». Это, конечно, опять вызывает смех. Впрочем, в этом чудесном садике позади дома, увитого разноцветным диким виноградом, да еще за вареньем Вариной бабушки, нам так радостно и весело, что мы смеемся по всякому пустяку, и жизнь кажется нам восхитительной. Я смотрю то на Варю, то на ее бабушку. Они удивительно похожи друг на друга. Бабушка говорит басом, как Варя, и у обеих, у бабушки и внучки, одинаковые карие глаза, подернутые поволокой, и веки открываются, как створки занавесок, раздвигающиеся не до конца в обе стороны. «Спасибо, Варвара Дмитриевна!» «Благодарим мы с Лидой!» «Какая я вам, Варвара Дмитриевна!» удивляется старушка. «Бабушкой зовите меня! Ведь вы подружки Варины, сына моего Вариного отца, товарищи по морскому курсу и по плаванию, всегда меня мамой звали, а вы зовите бабушкой, а не то не будет вам больше в аренде». «А ведь мы к тебе по делу пришли, бабушка», — вспоминает Варя. Выслушав наш рассказ о Кате Кандауровой, которая живет в семье Мани Фейгель, Варвара Дмитриевна говорит растроганно. «Смотри ты, Илья Абрамович сироту пригрел. Ничья беда мимо него не пройдет. И Маня, видно, в отца растет. Добрая. Ну-ка, Варвара, где наш банк?» Варя достает в дом и тотчас возвращается, неся в руке банк. Это металлическая коробка из-под печенья Жорж Борман. Варвара Дмитриевна открывает коробку, смотрит, сколько в ней денег. «Не густо», — вздыхает она. «Ну, все-таки, я думаю, рубль мы можем дать. А, Варвара, надо бы побольше, да еще долго до пенсии. Вдруг на мель сядем». «Не будем жадничать, бабушка, наскребем все два». «Вот у нас уже собрано 3 рубля. Отлично!» Мы прощаемся с бабушкой Варварой Дмитриевной, в которой мы с Лидой успели влюбиться по уши. Мы ей, видно, тоже понравились. Она с нами прощается ласково, обнимает и целует нас. Теперь мы идем к Лидиной маме. Варя тоже идет с нами. В квартире Лидиных родителей все очень по-барски. Красивая мебель, ковры, много изящных безделушек. Мы стоим в гостиной в ожидании, пока выйдет к нам Лидина мама. На одной стене большая фотография в красивой рамке. Молодая темноволосая женщина в черном платье. «Это твоя мама?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает Лида. «Это моя тетя. Мамина двоюродная сестра. Поэтесса Мира Лохвицкая. Слыхали про такую?» «Нет, мы с Варей не слыхали». «Странно», — удивляется Лида. «Она недавно получила Пушкинскую премию Академии наук. Во всех газетах было напечатано». Мы смотрим с уважением на портрет поэтессы Миры Лохвицкой, получившей недавно Пушкинскую премию Академии наук. «А знаешь, — внезапно говорит Варя, — у нее глаза немножко странные». «Верно, сумасшедшие глаза», — спокойно соглашается Лида. На другой стене висит большой портрет в тяжелой раме. Красивая женщина в бальном платье. «А это твоя мама? — спрашивает Варя. Лида смеется. «Нет, это другая моя тетя, жена моего дяди, и тоже писательница, Мария Крестовская. Ее отец был очень известный писатель.